Она встала на колени, сбросила плащ и расстегнула смутно белевшее платье. «Поцелуйте ее», — властно сказала она, и коснулась груди концами пальцев. Я целовал ее тело. Далеко в горах гулко и мощно сорвался обвал. «Теперь вы перестанете мучиться. Теперь вы мой. О, теперь вы не уйдете от меня, потому что от любви смешно и глупо бежать». Я чувствовал усталость и свежесть. «Огей!» — снова крикнул я протяжно и прислушался. Медленно угасая, прокричало эхо на Бабуган-Ейле. Мы осторожно шли к хижине горного клуба. Наташа держала меня за руку. За густыми зарослями колючих кустов был слышен легкий звон. Я крикнул. Кто-то хрипло отозвался. Это были пастухи. Старый татарин отогнал мохнатых овчарок и долго на ломаном языке объяснял нам, как пройти к хижине горного клуба. Молча, с изумлением посмотрел на Наташу и приложил ладонь ко лбу и к груди. Сбившись в темную груду, спала отара. Когда мы вышли к хижине горного клуба, была уже поздняя ночь. Я постучал в стекло. «Кто там?» — спросил за стеной Серединский. «Я, Максимов, откройте. Надо согреть мою спутницу». «Вы с кем?» «Увидите». Серединский долго вставал, что-то уронил, потом тихо отодвинул засов. Пахнуло теплом. В темноте он не узнал Наташу. «Не кричите от неожиданности», — сказал я ему. «Это Наташа». Серединский опешил. «Наташа, дорогая, сумасшедшая, ночью на Четырдаге с этим шалопаем, как вы не сорвались в пропасть? Когда вы приехали? Мы думали, что он уже не приедет. Завтра решили возвращаться». «Где Хатиджи?» — спросил я. «Спит, не шумите, она устала, горный воздух очень расслабляет. Ну, как в Москве?» «Потом наговоритесь, надо вскипятить чай». Мы тихо вошли в низкую комнату. От чугунной печки шел слабый красноватый свет. Пахло можжевельником. У стены на полу спала Хатиджи. Лицо у нее было по-детски чисто и спокойно. Наташа, кутаясь в плащ, села у очага на деревянную скамейку и долго, не слыша вопросов Серединского, смотрела на Хатиджи. Потом она позвала меня. Хатиджи вдруг поднялась и стала на колени. Широкая турецкая шаль упала с ее плеч. «Кто это?» — спросила она. «Ты пришел? Я тебя так ждала. Ты, наверное, очень озяб». «Хатиджи», — сказал я, — «я не один. Со мной Наташа». Хатиджи быстро встала. «Простите, тут так темно», — сказала она, поправляя волосы. «Почему вы не разбудили меня?» Хатиджи подошла к Наташе и крепко пожала ее руку. «У вас ледяные руки. Серединский, дайте вина. Здесь очень холодные ночи в горах». Мы выпили по стакану вина. Серединский вскипятил чайник на очаге. Мы пили чай с галетами. Наташа рассказывала о Москве. За запотевшими окнами дрожали звезды. Потом мы легли на полу, и в темноте, в смутном свете угасающих углей, долго разговаривали. Хатиджи укрыла Наташу своей шалью. Кричал сверчок, и снова в горах раскатисто сорвался обвал. В туманный теплый день мы возвратились в рыбачий поселок. «Как здесь чудесно», — сказала Наташа, не отпуская мою руку. Зайчики от воды загорелись в ее глазах. «Что это?» «Vive la vie et la mer», — сказал Серединский. «Смотрите, Наталья Петровна», — он показал на хату Спиридона, — «это вывеска наших мест. Правда, влипает в глаза. А это дедушка наш, Спиридон Ярошенко, отставной боцман с клипера Веста. Когда ты, дед, плавал на Весте? Еще до царя Александра II, в турецкую войну». «Вот вам», — сказал Серединский, — «мы окружены морем и простотой». «Хорошо», — вздохнула Наташа. «От воздуха, что ли, слипаются глаза, или от полыни, не знаю». «Пойдемте», — взяла ее за руку Хатиджи, — «пойдемте в дом, вы устали». Хатиджи увела Наташу к себе. Серединский накрывал на стол. Я сидел со Спиридоном на ступеньках балкончика,